Значит, чтобы дополнить портрет Батраса, кто он такой был, мы начали говорить о том, что он лемуриец был, из Лемурия, это вторая раса вообще по градации. И мы его видим уже даже среди другой расы. И вот то, как он ушел, и как он жил, как он ушел. Ну, весь смысл, я вот своей книгой, все, о чем я сегодня рассказывала, это все доказательства в моих книгах, все доказательства в трех моих книгах. Вот если в чем-то вы не согласны, ищите и найдете доказательства. Я брала их у людей, более сведущих, умных, талантливых. Я их ученица. И ученица Рерихова, и ученица Елены Петровны Блаватской. Для меня это учителя мои великие. Мэнли Холл, Лапсан Крампа. И этот. Вот я, что пишет Елена Петровна Блаватская. О том, что корни всех мировых конфессий уходят в язычество, азычество, написано очень много, но обратимся к Елене Петровне, к моему учителю. Само апостолическое имя Петр пришло из мистерии. А мистерия тоже с сасинского языка «миштр» – «великое действие». Это суть всех мистерий – «великое действие». То есть все законы космоса, они представляли в театрализированном виде. Тогда человек больше запоминал, и тогда происходило какое-то таинство. Мистерия – это есть таинство, которое… Это, считай, посвящение тоже мистерии же, великой мистерии, как и рождение, как и все. Но другой цикл лекций мы посвятим параллелям Евангелия, параллелей Библии с остинским языком и с нарским эпосом. А сейчас вот я хочу про Батраза сказать. Имя Петр пришло из мистерии. Иерофант или Верховный Понтиф носил халдейский титул Петр или Истолкователь. Имена Фав, Петр, резиденция Валаама, Патара и Патрас. Патрас. Имена городов оракулов. Патарес или Патарас, возможно, будка, все происходило из одного и того же корня. Никакого Петра, запомните это, написала великая посвященная Блаватская. Никакого Петра, апостола Петра в Риме никогда не было. Но папа, захватив скипетр понтификс Максимус, ключу Януса и Кибелы, стал наследником языческого верховного жреца. Действительно, Петр Рома или Петрома. У римского католической церкви два гораздо более могущественных врага, чем еретики и неверные. И этими врагами является сравнительная мифология и филология. Нет сомнений, пишу я дальше, что воин-жрец Батрас, создавший свое учение Васа Монга, стал символом, который давал верховным жрецам, Батрас, Патрас, Петр, Патерас, Петр, Рома. Таковая суть имени Петра. Представляете, корни идут Петра от Батараса, Батраза. И вот что хочу в конце про мифы сказать. Здесь очень много. Самая большая глава у меня посвящена нардскому эпосу. И вы, если захотите ее прочесть, то вы поймете гораздо больше, чем я рассказала. Мифы, говорит Гораций, в своем «Арс поэтика». Были изобретены мудрецами, чтобы укрепить законы и преподавать нравственные истины. Понимаете, что это вот как мистерии, нравственные законы истины через какие-то действия, театрализованные, может быть, да? Еще я хочу, знаете, когда я заканчивала, здесь очень много, каждому этому доказательство. Когда я заканчивала эту главу, над вымыслом слезами обольюсь, так и у меня получилось. Я чуть ли не плакала, когда писала о нартах. Да. Белый стих. Глава нартов заканчивается белым стихом, который пришел. Я стихи не пишу, ведь настолько не одарена, потому что стихи – это тоже ритм космоса. У поэтов эти каналы бывают хороших. Поэтов, таких как Пушкин, Косна, у них бывает открыт этот канал. И они чувствуют вибрацию космоса. Кто, задумалась природа, может стать опорой неба, силой духа, словом Бога, светом солнца и надеждой человеку? Нарт, ответил ей Создатель, он один на свете может ставить мужество и доблесть, честь, отвагу, верность слову выше смысла бытия. Женщину воспев и матерь, изменить времен движения, звуком лиры сочетать ладь гармонию природы, в Синде горы сотрясать, так что небеса боялись громыхать при виде нарта, и оставить по себе свет немеркнущий и славу, что рождает песнь о вечном. Да, вновь задумалась природа, разве есть такое чудо в мире под луной? Кто родил таких героев? Океаны, небеса, констатировал Создатель. Видно, любишь их, Создатель. Из творений во Вселенной им одним доверил землю, чтоб смогли увлечь народы жаждой жизни, силой мысли, верой в духа и любовью к матери земли родной. Но потом они решили, что Создатель — это нарты. Я убрал их из Вселенной, восвоясь в Орион. И теперь земля-сиротка, задыхается в чаду человеческих деяний. Ложь, нажива, жаждаешь славы, глупость, чванство и разврат одолели непутевых. Не живут, а суетятся. Наглость выдают за смелость, слепоту как идеал. Глупостью они гордятся, выставляют на показ все, чего не создавали. Телом стали торговать. Удивительный прогресс. Что же делать с нами? Что же делать с ними нам, озаботилась природа? Дать последний шанс и может вспомнить, что когда-то, сделав их, Создатель думал, что подобие создал, дав возможность думать, верить и творить вселенной сущность. Музыка небес наполнит резервуар своей души. Птиц напевы повторяя, слово оценили суть. Кто знает, голос крови, духа сила, может, вырвет их из плена материально-бытового. Я надеюсь и хочу помочь им в это. Тут природа загрустила. И с надеждой посмотрела на Создателя она. Сознаюсь, тебе виднее. Матери всегда прекрасны. Только им известен метод, как потомство уберечь от всеядного соблазна, от беды и от хулы. Мудростью спасешь ты мир, отвечала мать природа. Они ведь дети по сравнению с другими. Попытаюсь увести я с дороги колдовства. Дам дорогу светлячок, запах хлеба, гор прохладу, ветра силу, радугу росы и компас жизни, знания, в которых свет. Ну тогда в дорогу. Ом, ом, ом. П.С. Пусть не согласны, докажет противные. Учение живой этики. Вот. И это очень важно. Дело в том, что вот я еще про нартов хочу сказать. Ведь буддизм родился из индуизма, и Будда, он ничего нового не придумал, он просто реформировал знания индусов. Но он сказал, что перед Богом все равны, он уничтожил кастовость, как бы, да, что перед Богом, перед смертью, что мы все равны. Люди. Потому что кастовость, она запрещала, вот, допустим, шудры, они были каста неприкосновенных, и в результате они как изгоями, как рождались, так и умирали изгоями. А Будда сделал их всех равными. Но чем отличается все-таки нарский эпос и нарты от, допустим, тех же буддистов? Нарты, буддисты говорят, что вот этот мир, он иллюзорный. По-стински это мангдуни, обманчивые, мир обмана. И что этот мир надо пропустить, надо им не увлекаться, и надо не жить в этом мире, то есть себя изолировать от мира всего. И эту жизнь не пускать на эмоции, на любовь и на все прочее. Все. Ты отсек себя, вот твой дух, твой мир, и больше тебя никто не касается. А арии и нарты жили совершенно по-другому. Они любили жизнь. Почему такие сочные, колоритные и шатаны образ? Мир, в котором они жили, соблазняли, любили, где-то обманывались, где-то очаровывались. Но они жили полной жизнью. И битвы ходили, и в войнах участвовали, защищая свою землю. Но они любили эту жизнь во всей ее красе. Они от нее не отказывались. Понимаешь? И арии тоже. Если мы все откажемся от этой жизни, будем только думать про ту жизнь, а в этой жизни вообще никуда, то люди вообще бы даже не рождались, даже бы потомства не было. Хотя нарты тоже, чем иметь плохое потомство, они сказали, лучше остаться без потомства. И, кстати, в скандинавских эпосе тоже есть такие вещи. Но я еще что хочу сказать. И в этом отношении и арий, он всегда жил не только для своего этноса, а он был пассионарием. Он всех людей учил этим законам, без разницы религии, без разницы цвета кожи, без разницы, потому что во главу угла стояло человечество. Ведь арии даже им не разрешали молиться себе что-то просить. Только во имя народа, только во имя человечества. Вот чем различается семитский и арийский подход к жизни. Там только узкий клан должен жить хорошо. А здесь все человечество. Вот разница. Во благо всего. Во благо всего, да. И они более приемлемы, и они более любимы Богом. Потому что они несут божественные законы. А не для узкого круга какого-то. Манам хождаруа, как сейчас. Мне бы лишь бы было хорошо. Ману, по-стински мое, ману. И вот по поводу сегодняшней жизни и по сегодняшней это. Сегодня нарушены все законы космоса как таковые, потому что человек, еще великий ученый Лихачев, когда уходил, последнее прокричал, если мы не выживем духовно, мы не выживем физически. Дело в том, что мировая религия язычество, азычество, правильно, аж это я, и в древнеславянском аж это я, аз есим, да? Дело в том, что азычество, оно несло столько прекрасных примеров. И сейчас очень много книг появилось русских авторов, которые призывают и говорили, Русь тогда была Русью, когда она была языческой, что надо возвращаться к своим истокам, к той вере. И не многобожие была проблема, не многобожие. Там ведь все равно правильно. Сейчас же тоже, а разве если взять христианство, если взять ислам, если взять иудаизм, разве там моно Божие? Там же ведь тоже есть ангелы, архангелы, престолы. И, во-первых, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это уже не один. Уже не один. Поэтому в этом отношении это в индуизме говорится, что богов 33 миллиона. И никто не знает истинного Бога-творца, никто не знает. Правда, многие говорят, что имя Бога, это говорят и в масонских ложах, это говорят И в исламе суфи, они говорят, что имя Бога начиналось на ху. И вот ху, цау-та-ху-цау, или хур-та-хур-жарин, оно где-то близко к истине, хотя хуцау – это происшествие с Богом, которое в ведах зафиксировано. Земля была сбита каким-то мощным космическим телом и ушла со своей орбиты. А ушла с орбиты, значит, жизнь вот белковая, как сейчас, вот зелень, все, там минус 300 градусов, плюс 300 градусов температура, жизни на Земле бы как таковой не было. А Земля должна пройти точно так же свои пути развития, как и все другие планеты. Сейчас она поднимается на более высокую ступень, поэтому к Земле идут мощные энергии, которые наше сердце не выдерживает. И вот эти бури магнитные, это все вот это давление, это все связано с тем, что давление в Земле идет очень мощная энергия, очищающая, которую Землю очистит энергия. Но я что хочу сказать? Если мы не поймем о том, да, и Земля должна, и человечество на ней тоже должно на другую ступень перейти. Вот 2012 год, который не смеялись, календарь Майя, он говорил о том, что не конец света наступит, как говорили, а Земля должна занять в космосе другое положение. Так оно, видно, и произошло на тонком уровне. А мы этого не заметили, и все опять превратились в человеческое ерничание. Так вот, Земля и человек на ней, он является, это наша колыбель, это наша кормилица, это лодка, в которой мы плывем в космическом пространстве, и надо ее любить. Я вот недосказала по поводу шатаны. Шат по санскриту обозначает видимая часть невидимого существа, того, кого мы не видим, большой огонь галактики, никто его не видит и не знает. Но мы знаем, что он есть, да? И вот шат – это видимая часть, то есть природа, все, что мы видим, планеты, Солнечная система – это все видимая часть, и это является шат. А ее вторая часть – Анна, по-осетински «мать», «нана» – «анна». Она, это есть мать по-осетински, бабушка и мать. И вот получается, что шатана – это мать природа. И по поводу ее рождения, что она родилась от Святого Духа, а он является, Святой Дух, он из восьми этих кумаров, которые сотворили всю видимую часть во Вселенной. И она вот в этом отношении его дочерью является. А не в том отношении, когда они говорят, что Дзрас родила в этом склепе, ее оживил Лактазуар, и она родила шатану, и она родила жеребенка и собаку. Человек не может родить собаку и не может родить жеребенка. Виды не меняет, вот природа как создала виды, слон не может родить лягушку и не может слониха родить жеребца, понимаешь? Виды не меняются. В этом отношении индуизм неправильно понят, что если жил ты как свинья, родишься свиньей, то не свиньей конкретно, а уровень у тебя свиньи был. Вот если жил ты как свинья, то родишься свиньей. И вот я что хочу дальше сказать? Я хочу сказать о том, что это вот шатана, это мать природа. Это совершенно не тот уровень, который приписали Люциферу, Демиургу, дьяволу, имя шатана. И это незаслуженно. А с другой стороны, у ариев был такой метод. Для того, чтобы человек не мог произносить не только в суе, во-первых, от него скрывалось истинное имя Бога, никто на земле по сей день не знает. Потому что если ты его произнесешь, то он должен прийти с любой части Вселенной и тебе прислуживает. Имя – это название, это не просто так, это код. Это код. И осетины про это знали, и имя давалось через жребий. Не как захочу Изаурой назову, захочу. В имени закладывалась судьба ребенка. А она должна была идти от Бога. И вот писались эти самые записочки, скручиваясь халта, жребий. И это в папах или кто-то и вытаскивал тот, кому ты доверяешь имя ребенка, считаешь этого человека положительным. И, это... и вот он когда вынимал, это был божественный выбор. Понимаешь, это не просто был выбор. Он же вслепую выбирал. И вот то, что попадалось имя. В имени заложена судьба человека. Кристина. Слово «Кристо» у древних ариев Туата де Дана называлось светлая часть года. Солнечная, свет. Христос – это по имени вообще. Кристина – это по имени Христина, от Христа. А вообще и слово «Христос» – это тоже звание, это носитель света, Кристо. По футхарке, их к этому алфавиту, в левую сторону движение солнца тогда было, в левую сторону, не как сейчас, а обратную сторону. Верхняя половина алфавита Земли, солнечный, полгода на севере, Кристо называлось по буквам, свет, Кристина. Теперь по поводу, чего я еще хочу сказать. То, что сейчас осталось. У осетин остались в основном, ну, слава богу, хоть даже так сохранили. Это все, что делает, вот, поминки, все это, мартакант это называется, это все остатки древнейших мистерий. Жашхашан – это елка новогодняя. А елка – это что такое? Это символ дерева рая. Ведь это в Библии не сказано, что это яблоко было. Я начала про это, не досказала. Дело в том, что по-осетински правила и законы являются фатк. К ним прибавляется у, и получается фатк у, яблоко. Яблоко в разрезе – это человек, символ человека. Если разрежем, мы видим пятиконечную звезду. Это символ нашей пятой расы, человек. И фатк у – это есть символ знаний. И его Ева срывает, символ знаний. Там не было написано. А все художники рисуют почему-то, что она срывает яблоко. А потому что это яблоко нартов. Это из нарского эпоса пришло. И яблоко, вот когда делает у нас поминальное, пиво варится, и в ведро с пивом кладется остинским яблоко красное большое. Яблоки кладут на огонь. Костры когда делают, очистительные всякие эти молитвенные, тут на нём клюнут красные яблоки. Это символ знаний. И этот символ знаний вот сорвала Ева. И Ева говорит, во-первых, Блаватская в «Тайной доктрине» сказано, что не было одного человека, первого Адама. Адам – это человечество, это не конкретное имя. А слово «Ева» – это был глагол. И этот глагол остался в осетин – «Иеван». С тех пор, как человечество прикоснулось к дереву познания добра и зла, сорвала на яблоко. Женщина, кстати, это была первая. А этот на нее донес только, если верить Библии. Взял на нее, настучал Богу. А он срывает, и человечество, прикоснувшись, у него вот имени не было даже. Оно появилось, когда их только изгнали из рая. Вот тогда только она стала Евой. С еврейского это как бы жизнь дающая. А Ева был глагол, и это доказала Блаватская на основе книги Сензаров, на языке книги Дзан, написанной жрецами Атлантиды. Это был глагол. И Еван, он у нас и до сих пор есть. Изменяться. Человечество, прикоснувшись к знаниям, начало эволюция пошла. Понимаешь, что это? От этого не как животные. Паслись животными, травки жевали. Понимаешь, как бы это? Голые ходили. А как только они начали познание, они уже пошло, и вот познание добра и зла. Это раз. Во-вторых, что еще мне хочется сказать? Шатана – мать природа. И ее сделали дьяволом, ну вот, наверное... Шайтан, да? То, да, что? Да. Но она... Там была в эпосе и другая шатана, которая руководила подземным царством, вот тех, которые мы не произносим. Мы не произносим и никогда не произносили, так и называется, непроизносимые. Когда ты говоришь слово для связки слова из четырех букв на букву Ч, да, они тут же находятся, у меня родственница есть, она все время это говорит, тут же находятся рядом с тобой, появляются, ты их позвала фактически. И они делают тебе какую-нибудь каверзу, понимаешь, какую-нибудь тебе делают. То ли ты падаешь, ногу ломаешь, то ли руку ломаешь, то ли тебя обворовывают. В общем, вот все вот такого уровня. Поэтому человек должен следить за своими словами и мыслями. В американских фильмах это специально делается. Через каждое слово говорится вот это слово. И в России начали повторять это.